Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 948. Христос – жизнь наша. Послание к Колоссянам, 3 глава, 4 стих. Удивительно глубокие слова Павла указывают на то, что Христос – это источник нашей жизни. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, Бог оживотворил». Тот самый голос, который вывел из гроба Лазаря, воскресил и нас к новой жизни. Теперь Он – сущность нашей духовной жизни. Мы живем именно Его жизнью. Он в нас, надежда славы, исток и причина наших действий, центральная мысль, приводящая в движение все остальные мысли. Христос – питание нашей жизни. Чем еще может питаться христианин, как не плотью и кровью Иисуса? Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. О, усталые странники! В этой пустыне греха вы нигде не достанете ни кусочка, чтобы утолить ваш духовный голод, если не найдете его в нем. Христос – утешение нашей жизни. Все наши подлинные радости проистекают из Него. И во времена скорби присутствие Его – это наше утешение. Он – единственное, ради чего стоит жить, а Его милосердие лучше жизни. Христос – цель нашей жизни. Как корабль спешит в порт, так стремится верующий к пристани на лоне Спасителя своего. Как летит к своей цели стрела – так христианин летит к совершенству своего общения с Иисусом Христом. Как воин сражается за своего военачальника и увенчивается его победой, так и верующий борется за Христа и получает славу себе от славы Господа своего. Для него жизнь – Христос. Христос – пример нашей жизни. Там, где имеет место одна и та же внутренняя жизнь, там в значительной степени обязательно будут и должны происходить одни и те же внешние события. И если мы живем в близком общении с Господом Иисусом, мы будем уподобляться Ему. Мы будем держать Его перед собой, как наш божественный образец, и будем стараться идти по следам Его, пока Он не станет венцом нашей жизни в славе. О, как безопасен, как прославлен, как счастлив христианин, поскольку Христос есть жизнь наша».